11. Менее чем через час они сидели в клубном доме с откинутыми дверцей и окном. Внизу царила прохлада, и в тот день в пустоши стояла блаженная тишина. Говорили они мало, погруженные в свои мысли. Ричи и Бев передавали друг другу Мальборо. Эдди приложился к ингалятору, Майк несколько раз чихнул и извинился. Сказал, что словил простуду. «Это все, что ты могешь словить, сеньор», — добродушно вернул Ричи. Но никто не засмеялся. Бен все ожидал, что безумная стычка на Нейбл-стрит в итоге ничем не будет отличаться от сна. «Она растает и уйдет из памяти», — думал он, — «как бывает с дурными снами. Ты просыпаешься, жадно хватая ртом воздух, весь в поту, но через 15 минут не можешь вспомнить, что тебе снилось». Как бы не так. Все, что произошло, начиная с того момента, как он протиснулся в окно подвала, и до мгновения, когда Билл на кухне с стулом разбил окно, чтобы они смогли вылезти из дома, оставалось в его памяти ясным и четким. Это был не сон, и запекшаяся рана на груди и животе тоже не была сном, и не имело значения, увидит ее его мать или нет. Наконец Беверли поднялась. «Я должна идти домой. Хочу переодеться, пока не вернулась мать. Она меня уроет, если увидит в мальчишчьей футболке». «Уроет, сеньорита», — кивнул Ричи. «Но она уроет тебя медленно». «Бип-бип, Ричи». Билл молча смотрел на нее. «Футболку я тебе верну, Билл». Он кивнул и махнул рукой, показывая, что это не важно. «Тебе не нагорит, если вернешься домой без нее?» «Нет, они едва замечают, что я вообще есть». Она кивнула, прикусила пухлую нижнюю губу. 11-летняя девочка, высокая для своего возраста и просто красивая. «А что теперь, Билл?» «Я не знаю». «Это не закончилось, так?» Билл кивнул. «Теперь оно еще больше хочет добраться до нас», — сказал Бен. «Хочет». «Отольем новые серебряные кругляши?» — спросила его Бев. Он обнаружил, что едва может встретиться с ней взглядом. «Я люблю тебя, Бев. Позволь мне хотя бы это. Пусть у тебя будет Билл, или весь мир, или что ты там пожелаешь. Только позволь мне это. Позволь мне любить тебя, и больше мне ничего и не нужно». «Не знаю», — ответил Бен. «Мы можем, но...» Он не договорил, пожал плечами. Не мог сказать, что чувствует, не мог выразить четко свои мысли. Вроде бы все как в кино о монстрах. Но это же не кино. Мумия кое в чем выглядела иначе, и эти отличия только подтверждали ее реальность. То же самое относилось и к оборотню. Бен мог это утверждать, потому что видел его парализующим крупным планом, какого не увидишь ни в одном кино, даже в трехмерном, потому что ощущал кончиками пальцев подшерсток грубой и жесткой шерсти оно, потому что заметил маленький злобный оранжевый, как помпон, огонек в одном из зеленых глаз оно. Все это было, ну, грезами, ставшими былью. И, обратившись в быль, они ускользали из-под власти грезившего, становились смертельно опасными сами по себе, способными на независимые действия. Серебряные кругляши сработали благодаря их общей, всех семерых, вере в то, что они сработают. Но кругляши не убили, и в следующий раз оно предстанет перед ними в новом обличье, над которым серебро властно не будет. «Власть! Сила», — думал Бен, глядя на Беверли. В общем, все нормально. Ее глаза снова встретились с глазами Билла, и смотрели они друг на друга так, будто вокруг никого не осталось. Лишь одно мгновение, но для Бена оно растянулось надолго. «Все всегда упирается во власть. Я люблю Беверли Марш, и она обладает властью надо мной. Она любит Билла Денбра, то есть он обладает властью над ней. Но, как я понимаю, он на пути к тому, чтобы полюбить ее. Может, причина в ее лице, в том, как она выглядела, когда говорила, что она девочка и ничего не может с этим поделать. Может, все дело в обнаженной груди, показавшейся на секунду. Может, в том, как она иногда выглядит, если удачно падает свет, или в ее глазах. Неважно. Но если он начинает ее любить, она начинает приобретать власть над ним. У Супермена есть сила, но лишь когда рядом нет Криптонита. У Бэтмена есть сила, пусть он не может летать и видеть сквозь стены. У моей матери есть власть надо мной, а у ее босса на работе над ней. У всех есть какая-то власть, за исключением разве что детей и младенцев. Но тут он подумал, что власть есть даже у маленьких детей. Они могут кричать, пока ты что-то не сделаешь, чтобы они заткнулись. «Бен?» — спросила Беверли, глядя на него. «Проглотил язык?» «Что? Нет. Я думал о силе. Силе кругляшей». Билл пристально посмотрел на него. «Задался вопросом, откуда эта сила взялась?» «От...» — начал Билл и закрыл рот. На лице отразилась задумчивость. «Я действительно должна идти», — прервала паузу Беверли. «Еще увидимся, так?» «Конечно, приходи завтра», — ответил Стэн. «Мы будем ломать Эдди вторую руку». Раздался смех. Эдди сделал вид, что бросает в Стэна ингалятор. «Тогда пока». И Беверли вылезла из клубного дома. Бен посмотрел на Билла и увидел, что тот не смеялся. Задумчивость не сходила с его лица, и Бен понимал, что ему придется 2 или 3 раза позвать Билла, прежде чем тот ответит. Он знал, о чем думал Билл. В ближайшие дни он и сам будет об этом думать. Не все время, нет. Он будет развешивать и снимать белье по просьбе матери, играть в салки и войну в пустоши, а первые 4 дня августа, когда зарядят дожди, они всемером устроят безумный марафон игры в Пачиси в доме Ричи Тозера, будут ставить блоки, сбивать фишки, точно рассчитывать бросок кубика с тем, чтобы он лег нужной гранью кверху. Его мать скажет ему, что, по ее мнению, самая красивая женщина Америки — Пэт Никсон, и придет в ужас, когда Бен отдаст свой голос Мэрилин Монро. Если не считать цвета волос, он считал, что Бев выглядела как Мэрилин Монро. Время уходило и на поедание бесконечных сладостей, твинки, ринг-дингов и хелл-догов, и на чтение на заднем крыльце научно-фантастического романа Айзека Азимова «Лаки Стар» и «Луны Юпитера». Для всего этого находилось время, пока рана на груди и животе заживала, превращаясь в шрам, и начиная чесаться, потому что жизнь продолжалась, и в 11 лет Бен, пусть был умным и сообразительным, не строил планов на будущее. Он мог жить с тем, что произошло в доме на Нейблд-стрит. В мире, в конце концов, чудес хватало. Но выпадали периоды, когда он вновь задавал себе и пытался ответить на те же вопросы. Сила серебра, сила кругляшей. Откуда берется такая сила? Откуда берется любая сила? Как ты ее получаешь? Как используешь? Ему казалось, что их жизнь, возможно, зависит от этих вопросов. Однажды вечером, когда он засыпал под мерную убаюкивающую дробь дождя по крыше и окнам, ему пришел в голову еще один вопрос. Возможно, единственный важный вопрос. Оно обладало какой-то реальной формой. Он почти что увидел ее. Увидеть форму — все равно, что открыть секрет. Это справедливо и для силы? Вероятно, да. Ибо разве не верно утверждение, что сила, как и оно, переменчива по форме? Силой может быть и младенец, кричащий в ночи, и атомная бомба, и серебряный кругляш, и взгляд Беверли на Билла, и ответный взгляд Билла. И тогда чем? Чем именно была сила?